Вы будете изумлены, когда увидите наше пособие для преподавания и наши музеи. Я не говорю вам о музеях естественно-исторических, минералов и растений, живых животных или их чучел, геологии, анатомии. Мы имеем разные научные музеи и музеи искусств, не говоря уже о том, что наши крупные мастерские и крупные национальные магазины являются в то же время и промышленными музеями. Я назову вам только наши географические музеи, где тысячи карт и машин всякого рода представляют земной шар во всех его различных аспектах. Одни только с его странами или народами, другие только с его реками или горными цепями. Наши музеи религии, где статуи и картины представляют богов и церемонии всех различных религий. Наши астрономические музеи, в одном из которых чудеснейшая машина представляет Вселенную в движении и делает совершенно осязательными и наглядными все астрономические явления, которые иначе было бы весьма трудно понять. Вы должны понять, что благодаря применению всех этих средств, ежедневным прогулкам в деревне в хорошую погоду или посещением музея в плохую погоду, нет больше ни усталости, ни отвращения, ни трудностей при усвоении элементов наук и искусств. Но мы не довольствуемся инструментами и материальными средствами, употребляемыми для облегчения понимания. Один из наиболее действенных приемов преподавания состоит в том, что мы беспрерывно упражняем мысль и способность к суждению и обязываем каждого учащегося обучать младших тому, что он уже знает сам. Преподаватель объясняет только то, что необходимо объяснить, чтобы ускорить обучение, руководит своими учениками в их занятиях и больше заставляет их думать самих, нежели думает за них. Талант его проявляется больше всего в искусстве спрашивать, или скорее в искусстве заставлять своих учеников учиться друг у друга. Так один из учеников объясняет или повторяет объяснение, другой спрашивает, каждый отвечает, а преподаватель вмешивается только тогда, когда его вмешательство, безусловно, необходимо. Но я должен уйти до завтра. Если вы придете до половины девятого, мы пойдем посмотреть школу нашего квартала, и я расскажу вам о нашем нравственном воспитании. Глава 11. Воспитание. Продолжение. Нравственное воспитание. Я пришел к Динару до указанного часа, и мы вышли беседуя. «Вы догадываетесь, — сказал он мне, — что комитет воспитания и наши законодатели сделали для нравственного воспитания то же, что и для воспитания физического и умственного. Они сделали даже больше, если это только возможно, потому что душа и сердце человека нам кажутся более важными, чем его тело и ум. Вы будете поэтому удивлены, если прочтете дискуссии наших философов и моралистов по этому предмету, а также огромное число рассмотренных ими вопросов и правил, одобренных ими. Начальное нравственное воспитание опять-таки доверено семье и главным образом матери, под руководством отца, а потому и на курсах материнства, о которых я вам уже говорил вчера, объясняют отцам и матерям все, что они должны делать, чтобы дети их по мере возможности стали совершенными нравственно и физически. Вы были бы восхищены, если бы видели, с какой тщательностью матери и все те, кто находится около них, внимательно исследуют и направляют первые душевные движения и первые влечения молодого существа, чтобы пресечь дурные наклонности уже при их зарождении и развить в ребенке хорошее качество. Нигде, я убежден, в этом вы не найдете более нежных матерей и детей, менее плаксивых, менее крикливых, менее сердитых, менее капризных, одним словом, менее избалованных. Первое чувство, которое мать старается развить в своем ребенке, это любовь к родителям, безусловное доверие и, следовательно, беспрекословное повиновение, крайности которого умеет устранить сама мать. Мать приучает ребенка нежно любить.